Вы подлец!» Это слово четко и веско прозвучало в воздухе, и сейчас же наступила острая сторожкая тишина. Светику показалось, что как только раздалось это слово, все предметы комнаты стали точно одушевленными и значительно насторожились. Склокоченная постель со смятой кружевной накидкой и сползшими подушками стала будто меньше, точно съежилась от испуга. Шкаф, отражавший в зеркале спину Ары, напротив, будто стал выше, словно выпрямился от страшного слова. Светику казалось, что время остановилось и долго и скучно, раздражая глаза, горит красная лампа. Случилось что-то ужасное, худшее, чем смерть. Надо что-то делать. Ару и Муратова он видел ясно. Синегуб расплывался в красном тумане. Голова Ары упала на грудь. Она закрыла лицо прекрасными белыми ладонями. Синегуб бросился к Муратову, но он не дошел до него, и последние шипящие звуки отчетливо сказанного слова не растаяли еще в душном воздухе, как полновесная звонкая пощечина огласила стены. Светик ударил Муратова. Муратов кинулся на Светика, но Синегуб схватил его сзади. «Брось, Серега!» — строго сказал он. «Ты с ума сошел? Драться в комнате женщины, на чужой квартире. Есть культурные способы смытия оскорбления. Драка только усиливает его». «Ты прав», — освобождаясь из рук Синегуба и вдруг, становясь странно спокойным, сказал Муратов. «Мои секунданты, господин Кусков, будут у вас завтра утром. А теперь попрошу вас оставить комнату моей подруги».